В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 993-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Прежде всего, поздравляю всех наших слушателей и в первую очередь ветеранов с 65-й годовщиной со дня победы в Великой Отечественной войне. И пусть у нас всегда будет мирное небо над головой. Конечно же, в нашей программе мы не можем не отметить еще один праздник. 7 мая 1895 года, то есть ровно 115 лет назад, на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете состоялась первая публичная демонстрация радиоприемника Александром Степановичем Поповым. Этим изобретением Попов завершил создание первой системы радиосвязи, способной работать кодом Морзе. Именно это событие стало днем рождения радио. Поэтому всех вас, дорогие коллеги радиолюбители и радиослушатели, а также всех нас, работников радио, хочу поздравить с праздником. Чистого эфира всем! Схема Попова стала классической и легла в основу аппаратуры радиосвязи первого поколения. За основу своего радиоприемника Попов взял когерерный индикатор английского физика Лоджа. Сам когерер был изобретен Эдвардом Бранли в 1890 году и представлял собой стеклянную трубку, наполненную металлическими опилками, которые могли резко и намного в несколько сотен раз менять свою проводимость под воздействием радиосигнала. Сигнал вызывал проскакивание множества искр между отдельными опилками. Искры разрушали слой окисла на их поверхности, и они сплавлялись друг с другом. Для приведения трубки Бранли в первоначальное состояние, для детектирования новой волны, ее нужно было встряхнуть, чтобы нарушить контакт между опилками. В 1894 году это устройство было усовершенствовано Оливером Лоджем, который и дал ему название «Когерер». Лодж приставил к трубке Бранли прерыватель в виде ударника с часовым механизмом, который через равные промежутки времени ударял по когереру, восстанавливая его проводимость. Александр Попов добавил в когерер Лоджа усилитель постоянного тока и электромеханическую обратную связь с помощью электрического звонка. Реле позволяло включать на выходе приемника электрический звонок, самописец или телеграфный аппарат. Обратная связь обеспечивала автоматическое, синхронное принимаемым сигналом восстановление чувствительности когерера путем его встряхивания молоточком звонка. Конструктивно приемник был собран на деревянном шасси и помещен в сетчатый металлический футляр для экранирования от помех. Приемник не был запатентован, но все демонстрации и публичные выступления Попова подробно освещались в протоколах, газетах, научных журналах. Первая демонстрация была описана наиболее подробно, последующие по разным причинам более скупо, частично из-за контроля морского ведомства, действовавшего в интересах российского государства, а частично потому, что Попов не имел времени для описания результатов своих работ. В устройстве, которое Попов продемонстрировал 7 мая 1895 года, были использованы в качестве отдельных частей известные прототипы – элементы Герца, Бранли, Лоджа, Теслы, но Попов дополнил их своими деталями и получил первое устройство для беспроводной передачи сигналов, пригодное к практическому применению. За прошедшие 115 лет радиоприемник претерпел множество существенных изменений. Если сначала он имел возможность только регистрировать различные по длительности сигналы, то через некоторое время он начал издавать звуки, а потом заговорил. Далее, кроме звука, появилась возможность передавать и изображения, а в настоящее время без радиосвязи уже невозможно и представить себе нашу жизнь. Всевозможные информационные потоки в различных диапазонах электромагнитных волн пронизывают абсолютно все окружающее пространство нашей планеты. Кроме того, радиосигнал Земли искусственного происхождения вышел уже и за ее пределы. Подробнее об изобретении радио и его истории можно узнать в книге «История радиосвязи», выпущенной Санкт-Петербургским Центральным музеем связи имени Попова к 150-летию ученого. А сейчас прислушайтесь, это не помехи. От истории перейдем к дню сегодняшнему. В западной провинции Афганистана, Герат, начала свое вещание новая радиостанция НАТО. Трансляции производятся на итальянской военной базе Кэмп-Арена, а станция получила название «Сада-Эзади-Радио», что в переводе означает «Радио Голос Свободы». Сообщение об этом публикует московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на информационное агентство ОНЭРУ. Станция передает музыку, местные новости, в программах обсуждают важные социальные и культурные проблемы Афганистана. Военные НАТО стремятся дать понять местному населению, в чем заключаются цели присутствия международных сил по содействию безопасности в стране. Причина, по которой НАТО решила открыть именно радио, так это потому, что радио в Афганистане остается основным средством массовой информации в Афганистане, доступным людям даже в самых глухих частях страны, независимо от уровня грамотности. В Альянсе считают, что радиопередачи смогут не только развивать культуру местных жителей и развлекать их, но и оказывать незаменимую помощь населению в экстренных обстоятельствах. Программы, которые будут передавать по радио, выбирают афганские сотрудники с учетом вкусов и интересов целевой аудитории. Вещание ведется исключительно на официальных языках Афганистана – пушту и дари. Заместитель государственного секретаря Министерства защиты Италии Гвидо Крозетто сказал, что новая станция представляет объективную информацию об Афганистане всем жителям четырех западных провинций, горожанам и тем, кто живет в более отдаленных областях. В ходе планирования радиопрограмм будет уделяться внимание гордым традициям и богатой культуре страны, не упуская из вида и нужд повседневной жизни. Это средство обслуживания и средство развлечения, новый голос, который увеличит сознательное участие в демократической жизни этой страны, заключил он. Станция работает под эгидой ИСАФ, подразделения НАТО по содействию международной безопасности. На сайте станции указывается единственная частота вещания 88,5 МГц. Отдельные программы и новостные выпуски также присутствуют на интернет-страничке новой станции. شنوندگان محترم، شما صدای ما را از رادیو صدای آزادی در موج FM 88.5 مگاهرتز میشنوید. Международное радио Словакии анонсировало изменения в своем расписании. В сообщении, в частности, говорится: «Мы вынуждены вам сообщить, что начиная с 3 мая и до 30 сентября текущего года будет ограничено вещание Международного радио Словакии RSI на коротких волнах. Каждую неделю, по понедельникам, вторникам и средам, программы RSI будут передаваться в коротковолновый эфир только на одной частоте. Причем с целью сохранения частот, скоординированных на международном уровне, они будут чередоваться. Итак, каждую четную неделю трансляции с понедельника по среду будут в эфире в 13, 15 и 17.30, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 7345 кГц. А каждую нечетную неделю с понедельника по среду в 13.00 на частоте 9440, 15.00 9590 и 17.30 5920 кГц. В остальные дни недели, с четверга по воскресенье включительно, вещание программы RSI будет вестись без изменений, то есть одновременно на обеих коротковолновых частотах. С 1 октября вещание программы RSI вернется к своему первоначальному виду согласно летнему расписанию. В сообщении наших коллег не говорится, как определить, какая неделя четная, а какая нечетная, равно как и не указаны причины такого изменения расписания. Однако, учитывая тот факт, что подобное изменение временное и затрагивает все языковые службы, можно с уверенностью предположить, что связано это с техническими работами на передатчиках. В нашей программе мы частенько обращаемся к блогу Media Network, который существует в интернет-зоне «Радио Нидерландов» с 2003 года. А начиналось Media Network как радиожурнал английской службы радио Нидерландов о различных аспектах радиовещания, первый выпуск которого вышел в эфир 7 мая 1981 года. Media Network, the weekly communications review, hosted by Jonathan Marks. Программа просуществовала в эфире почти 20 лет. Последний выпуск прозвучал в октябре 2000-го. И на протяжении всей ее истории бессменным ведущим шоу был Джонатан Маркс. Каждый выпуск программы освещал различные актуальные вопросы радиовещания и был реальным источником новостей из самого сердца индустрии радио. Программу готовили как профессиональные журналисты и специалисты в области радио, так и большое количество добровольных участников из среды активных радиолюбителей, звонивших в редакцию со своими новостями и наблюдениями. Не скрою, что, обнаружив программу в эфире во второй половине 80-х, я старался не пропускать ни один ее выпуск вплоть до самого закрытия. Media Network. The most information allowed by law. А заговорил я об этом вот по какой причине. В начале этого года Джонатан Маркс начал выкладывать отдельные архивные выпуски программы во всемирную паутину. Теперь у всех нас есть возможность путешествия во времени при помощи наиболее интересных тематических выпусков программы Media Network. Уже в сеть выложены истории о вещании во время вторжения Ирака в Кувейт летом 90-го года, обзор латиноамериканских подпольных станций зимой 1983-го, рассказ о финской диэкспедиции 1996 года и многое другое. Интернет-архив Джонатан обещает регулярно пополнять. Его можно найти в сети по адресу Джонатан Маркс в одно слово, по буквам JonathanMarks .libsyn по буквам libsyn .com. Еще раз адрес JonathanMarks.libsyn.com. Рекомендую. И в заключение сообщение, которое иначе как подарком всем любителям эфирного вещания и назовешь. Тару со ссылкой на сайт Национальной ассоциации радиолюбителей США сообщает, что Совет американского города Манасас принял решение отказаться от предоставления доступа в интернет через электрическую сеть. Манасас был первым американским городом, в котором эта технология была внедрена на постоянной коммерческой основе. Город получил право на управление сетью из рук частной компании в сентябре 2008 года. С тех пор количество абонентов сети сократилось почти на четверть. В 2009 году на заседании городского совета было объявлено, что расходы на содержание сети почти в два раза превышают доход от ее эксплуатации. В 2003 году представители компании Prospect Street, которая возводила сеть, обещали городскому совету, что она принесет доход в размере 4,5 миллионов долларов за 10 лет эксплуатации. Однако услуга обеспечивала невысокую скорость передачи данных и не смогла выдержать конкуренцию со стороны компаний, предоставляющих доступ по другим технологиям. Таким образом, предоставление услуг доступа к интернету по электрическим сетям прекратится 1 июля. Напомню, что эта технология создает практически непреодолимые помехи для приема эфирных станций в диапазонах средних и коротких волн. Именно поэтому радиолюбительские ассоциации во многих странах мира выступают с требованием наложить запрет на ее использование. Ну а теперь, как мы видим, и коммерческая сторона этого проекта оказалась также весьма сомнительной. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».